О, боги, ты видела, как она его, так ему и надо. Сам виноват, чего навязывался, если не в ее вкусе. Это Мариса Реган, детка, она тебе не жвачка на палочке. Растерянный и перепуганный Альфонс тут же вскочил, пытаясь вернуть достоинство, но тут же был перехвачен двумя охранниками клуба, гладкими, как статуи, и буквально вышвырнут за пределы двора семи огней. В зале снова зазвучала музыка, как будто ничего не случилось, а обслуживающий персонал уже старательно навел порядок, убрав весь мусор. Все это время Мариса стояла прямо, не поправляя слегка сдвинувшийся воротник своего комбинезона, не извиняясь ни перед кем. Она лишь бросила взгляд в зеркало напротив, где отражалась ее фигура, строгая, спокойная, но с тихо тлеющим огнем в глазах. Там, в глубине, все еще жил образ Серга, того, кто знает, как пахнет настоящая смерть, как выжить рядом с ней. И это было все, что ей сейчас хотелось помнить. Тем более, что сейчас к ней уже старательно направлялись те самые дамы, вокруг каждой из которых можно было заметить вьющихся таких же молоденьких ловеласов. И, судя по всему, ей сейчас придется вытерпеть атаку их всех, и даже те самых акул-перестарков, с которых, казалось бы, в любой момент нанесенный ими макияж начнет отваливаться толстенными кусками. Сквозь толстое армированное стекло, покрытое пылью времени и слоем защитных многочисленных лаков, рассеянный свет лабораторных ламп падал на толстые металлические плиты рабочего стола. На них, под прозрачным куполом гигиенической изоляции, покоились доставленные наемниками трофеи, отрубленная голова и две отрезанные руки. Это были весьма своеобразные реликты, принесенные молодым охотникам из глубин зеленой бездны. Реликты, что, по идее, не должны были существовать в принципе. И сейчас старый профессор Дилан Реган, седой, низкорослый, хотя и с достаточно коренастым, но не толстым телом, некоторое время стоял неподвижно, просто задумчиво уставившись в навечно застывшие глаза головы мертвого существа. На нем был стерильный комбинезон, под которым скрывались старые пластины поддержки. Его тело, особенно после похода в зеленую зону, уже не выдерживало долгих сессий без помощи технологии. Но мозг был остр, как никогда. «Ты не просто мутант, ты что-то большее», — тихо и задумчиво прошептал он, медленно склонившись над головой. Череп этого странного существа имел форму вытянутого эллипса, но не был случайным продуктом мутаций. Это был выровненный, словно осмысленно оформленный контур, как будто подстраивался под аэродинамику. Его хитиновая поверхность была черновато-зеленой, с синим отливом, и казалась покрытой невероятно сложными узорами, которые явно не были природными. Судя по глубине своеобразных порезов и глубине нарушений материала самого хитина, они были именно вырезанными, будто это произошло в ходе какого-то ритуала. На висках имелось два симметричных знака, напоминающих смесь древнеазиатских и протоглифических символов. Вдоль затылка шел своеобразный шрам, ровный, как след от хирургического вмешательства, но слегка затянутый естественным хитином. Культура, иерархия, инструменты. Задумчиво выдохнул старый профессор. Что еще у них может быть? Возможно, даже свой собственный язык. Дилан Реган аккуратно касался кончиками пальцев управляющей панели и медленно поворачивал купол, чтобы сфокусировать мощнейшие сенсоры на руках этого существа. Ладонь имела 4 тонких пальца с поразительно гибкими суставами. По внутренней стороне тянулись тонкие серебристые прожилки, как в растениях, но при увеличении было видно. Это органические проводники, возможно, для передачи тока или информации. Кожа между сегментами была мягкая, почти бархатная, но гибкая, словно резина. А когти были достаточно велики и остры, чтобы их стоило бы опасаться, так как при перемещении одной из этих конечностей, один их когтей без каких-либо усилий или проблем, прочертил довольно глубокую и рваную полосу по металлу поверхности лабораторного стола. Они точно не животные. Продолжая размышлять, профессор глухо хмыкнул. Ни в коем случае. Нет, они точно разумны. На предплечье его конечности имелась своеобразная печать, похожая на выжженное клеймо, которое нельзя было не заметить. Овальное, с тремя точками по центру и витыми линиями по краям. Это явно был не просто знак. Скорее всего, это был полноценный сигнал идентификации. Возможно, даже своеобразное обозначение ранга. Возможно, принадлежность к клану или касте. Задумавшись о предназначении этого символа, старый профессор медленно откинулся в кресло и зажмурился, не от усталости, а от перегрузки мыслей. Ведь сейчас все прямо говорило ему об одном. Этот серп действительно добыл что-то уникальное, но если один раз он вышел из чащи зеленой бездны с такими трофеями, то будет и второй, и третий. Вот только была тут одна проблема. Сам факт того, что этим парнем заинтересовались и другие разумные, говорил о том, что кто-то другой мог бы попытаться перекупить подобные трофеи у столь эффективного охотника, но этого он просто не мог допустить. Семья Риган должна стать монополистом в этом деле, не только ради науки, не только ради престижа, ради политического веса семьи, ради безопасности Нью-Дели. Если существование этих людей-насекомых подтвердится официально, то их знания, их анатомия, их культура, все это станет объектом охоты. А кто контролирует знания, тот контролирует все. Немного подумав, он все же резко поднялся. Никакого совета, решительно хмыкнул он. Никакого доступа другим кланам. Все трофеи, только через нас. Именно поэтому он сделал голосовую пометку в системе. Немедленно усилить наблюдение за охотником Сергом. Установить с ним постоянный контакт. Заключить контракт. Цена, любая. Абсолютный приоритет клана Риган. Новая глава истории жизни колонистов на Ковчеге только начиналась. И она должна быть написана его рукой. И немного погодя на том же самом лабораторном столе, под защитным куполом, располагались уже новые трофеи, доставленные тем же самым охотником Сергом. Тоже голова и обе руки, но уже другого существа, которое охотник в своем скупом рапорте назвал «человек-ящер». Мускулистое, темно-зеленое, с гладкой кожей, испещренной шрамами и узорами, которые также не могли быть случайными. Эти глубокие вырезы на черепе и плечах также напоминали старому профессору ритуальные знаки, очень похожие на те, что были замечены у человека-насекомого, но совершенно отличающиеся по стилю. Глубокие насечки. Устало вздохнул он. Это точно не просто орнамент. Расположение слишком симметричное. Возможно, это какой-то родовой или кастовый знак. Вероятно, все это наносится намеренно. Структура рубцовой ткани говорит о том, что метки сделаны в юности. Скорее всего, это была этакая весьма своеобразная часть процесса инициации члена сообщества. Старый профессор подошел ближе к столу и вызвал на голографической панели сравнительное отображение двух видов и начал диктовать, включив режим формирования чернового отсчета. Научный протокол. Исследование артефактов, доставленных с территории зеленой бездны. Автор – профессор Дилан Риган. Дата. 8 день 3 цикла 12253 года летоисчисления Ковчега. Предмет исследования. Образец 02Н. Отрубленная голова гуманоида рептилоидного типа, условно. Человек-ящер. Образец 02Р. Обе верхние конечности того же существа. Морфология. Гуманоидная анатомия, но с выраженными признаками рептильной природы. Чешуйчатая кожа, влажная на ощупь, зеленого цвета с желтыми вкраплениями. Череп вытянут вперед. Сформирован твердой костью, защитная гребенчатая дуга над бровями. Особенности. Лицевые пластины с насечками ритуального характера. Внутреннее ухо трехкамерное, рассчитано на восприятие инфразвука. Ладони с перепонками между пальцами, что говорит о способности к плаванию. Когти достаточно велики, заточены, но с признаками регулярной шлифовки, возможно, использовались как орудие. Вооружение, отдельное исследование по описанию охотника. Носили с собой копья с наконечниками из рваного металла. Металл, фрагменты промышленного сплава с признаками коррозии повторной перековки. Крепление к древку, сыромятная кожа, обмотка с использованием травяного волокна. Это указывает на низкий, но системный уровень технологии, что исключает дикость. Они не просто выживали, они и адаптировались. Профессор Риган сделал немного затянувшуюся паузу. Потом он снова взглянул на уродливое, но исполненное внутреннего достоинства, но немного жутковатое лицо ящера. Внутренне он ощущал ту самую вибрацию, что чувствует любой ученый при первом взгляде на открытие, способное изменить представление о мире. Если есть два вида, да еще и с полноценными поселениями, то там точно есть цивилизация. Мысленно усмехнулся ученый. А если есть цивилизация, значит, там есть и знания, сила, возможно, даже какие-то технологии, пусть и иные. Тихо выдохнув, он снова продолжил. Классификация следующего образца временная. Вид 01. Человек-насекомое, Chitinatus sapiens. Вид 02. Человек-ящер, Reptilianus ferox. Оба вида демонстрируют признаки иерархии, идентичности, социальной структуры. Исходя из предварительного анализа, представители обеих рас обитают в поселках или клановых группах, возможно враждующих между собой или взаимодействующих в ином виде. Предполагается, территории зеленой бездны не являются дикой зоной в традиционном понимании. Это неизведанная цивилизация. Крайняя мера – пересмотр политики по отношению к бездне. Первоочередная задача – контроль потока информации. Все данные подлежат засекречиванию. Когда запись остановилась, профессор долго сидел с тяжелым, задумчивым взглядом. Он все еще видел перед собой хищные черты лица этого не совсем обычного рептилоида. «Ты воевал», – тихо пробормотал старый ученый. «Ты защищал кого-то, или что-то, и ты погиб, а теперь ты станешь ключом». Затем он вновь вызвал интерфейс и внес приказ в систему снабжения. Необходимо установить прямой канал снабжения для охотника Серга, выделить для этого все необходимые средства, поддерживать постоянную связь, с следующим караваном отправить курьера с предложением эксклюзивного контракта. И именно охотник Серг мог стать тем, кого воспринимают изгоем, отшельником, даже, возможно, тем самым универсалом. Но теперь он был своеобразным ключом к новому миру. Покой нужно заслужить. Этот сектор для Серга был уже как родной, ведь он уже знал здесь практически каждый куст, каждую хищную лиану, каждое растение, которое могло, время от времени, менять свое местоположение. Кому-то даже могло показаться, что растения просто сдвигаются, вместе с пластами почвы. Но сам паренек уже знал о том, что у некоторых кустов есть такая способность. Когда они высасывают все питательные вещества из почвы под своими корнями, то постепенно перемещаются, сдвигаясь немного в сторону, именно туда, где этих питательных веществ еще хватает. И вот так вот они двигаются. Если долго не приходить на это место, то можно заметить, что эти кусты сильно сдвинулись. Хотя, по сути, они просто, как те же дождевые черви на земле, вытягиваются сначала частью своих корней в нужную сторону, а потом как бы сокращают их, подтягивая за собой весь куст. Волокна в корнях этих растений были такими, что вполне позволяли подобные перемещения. Единственные растения, которые располагались статично на месте, это были те самые плодовые деревья или те же хлебные. Вот кому не было нужды ползать из стороны в сторону. И все только из-за того, что они сами могли удобрять под собой почву. Те же перезрелые плоды, падая на поверхность почвы, изгнивая прямо под деревом, практически усиленно добавляли в почву различные минералы и своеобразные добавки. Та же листва, которая очень часто на таких деревьях обновлялась, иногда можно было даже услышать, всего лишь находясь рядом с таким деревом, легкий треск и шорох. Это рвалась очередная почка, выпуская на поверхность новый широкий лист, при этом, как бы отщелкивая от ветки старый, который уже отжил свой срок. Честно говоря, если бы у парня была возможность, то он просто сидел бы рядом и наблюдал бы за этим местом. Если бы не вся эта хищная натура растений, то можно было бы сказать, что это зрелище может кого-нибудь даже умиротворять, настраивать на благодушный лад, успокаивать. Только вот все эти своеобразные растения-хищники немножко портили общую картину, так как, то тут, то там, можно было услышать легкий треск и движение хищного растения, которое заметило свою потенциальную жертву, чье-то трепыхание, а потом даже то самое утробное чавканье. Вообще-то, сам парень никогда не подозревал о том, что растения могут так сильно и громко чавкать, как будто они кого-то пережевывают. Но на самом деле он уже потом разобрался в этой ситуации. Дело было не в том, что эти самые растения кого-то засунуло себе в пасть и пережевывают. Нет, вся хитрость этой ситуации была немножко в другом. Обычно у таких цветов, как та же своеобразная мухоловка, та самая пасть находилась фактически у самого цветка, а бутон был вытянутым и длинным, часто изогнутым. Так вот, на самом дне этого своеобразного горла бутона находился тот самый желудок, наполненный желудочным соком, который переваривал попавшую туда добычу. И вот это самое падение добычи в эту лужу пищеварительного сока и попытка вырваться, хотя бы в виде предсмертных конвульсий перед тем, как навсегда успокоиться и превратиться в ту самую жижу, которую этот весьма своеобразный цветок впитает в стенки своего бутона, и издают те самые слегка утробные звуки, похожие на чавканье. Но на самом деле ничего общего с чавканьем они не имеют. Куда хуже было, когда в смертельные, но достаточно молчаливые объятия хищных лиан попадало какое-то живое существо. Не так давно парень обнаружил поблизости от плодовой рощи останки довольно крупного кольчатого червя, который, видимо, по какой-то ошибке, зацепился за хищную лиану. Как это все на самом деле произошло, Парень не видел, он видел только последствия. Эта хищная лиана оплела червя довольно плотным коконом. Ее яд был весьма опасным и парализующим, и даже для местных животных. Поэтому червь так и не смог ничего сделать, чтобы освободиться от такого захвата. Он быстро превратился в этакую колбасу, окутанную растительным покровом, изнутри которой, время от времени, просто просачивался сок из тех самых ран на шкуре червя, которые появились именно благодаря тем самым шипам с ядом. Ведь именно так лианы и добивались своего. Потом, когда все было кончено, они просто вытянули весь своеобразный сок, в который превратилось разжиженное тело этого существа, и лианы уползли дальше. А на месте осталась издырявленная шкура червя. Позвоночника-то у него не было, так что никаких других следов, кроме этого куска внешней оболочки, похожей на пересушенную кожу, не осталось. Да и ее тут скоро тоже не будет. Но самого парня все это уже никак не касалось. Он спокойно обходил все эти природные ловушки, природные для данной местности и для зеленой зоны. Постоянно проверял тот самый кусок сектора, где росла плодовая роща. Эта территория его интересовала больше всего. Тем более, что он старательно пересаживал туда саженцы, все так же не давая охотникам из 114-го поселка поживиться ими, расширяя свою отдельную плодовую рощу. Словно чувствуя своеобразную необходимость защиты той территории, хищные растения принялись там расти буйным цветом. А может быть, на это также влияло и то, что сами эти плодовые растения довольно плодотворно влияли на всю ближайшую территорию. Этого паренек не знал. Знал он только то, что его личная плодовая роща все больше разрасталась. И, со временем, вполне возможно, ему все же придется перекрыть доступ сюда для этих охотников из 114-го поселка. Что поделаешь, но иногда личные интересы перевешивают все то, что может означать доброту и весьма своеобразное доверие. К сожалению, тут ничего не поделаешь. Эти разумные могут воспринять его доброту как определенную слабость, а он бы не хотел подобного развития событий, особенно для себя лично. Тем более, что в последнее время с той территории слишком часто стали появляться довольно крупные отряды различных разумных. Да, кое-кто из них все же пытался с ним торговать, но таких было мало. Два остальных отряда явно прибыли с какими-то иными целями. Хотя, столкнувшись с боевым дроном, перекрывшим им проход, тут же решили переиграть ситуацию и начали что-то рассказывать про желание торговать. Но основная хитрость этой ситуации, как раз-таки, заключалась именно в том, как именно они все это говорили. Если наемники из того же Нью-Дели сразу заявили о том, что они прибыли именно для того, чтобы, возможно, заключить с ним договор или же выкупить что-то интересное, то те же демоны из Гринхивена или Археона сразу замялись и начали подбирать слова, словно банально не были готовы к такому стечению обстоятельств. То есть, это все можно было сразу расценить так, что они торговать не собирались. Хотя те же самые представители Гринхивена действительно притащили с собой какие-то ящики с грузом, но когда они открыли эти ящики, то парень с большим трудом сдержал рвущийся из него издевательский смех. Ну, еще бы, ведь тут сразу же стало понятно, что они хотели купить технологии архов за какое-то барахло. Ну, кто же так поступает? По сути, таким образом эти индивидуумы просто унижали его, так как они слишком уж явно дали ему понять тот факт, что для него все это оборудование архов, в некотором роде, тоже является мусором. И все только потому, что он его просто не может использовать. Да, вполне логичное действие со стороны тех, кто всегда считал себя стоящим выше других. Он уже не раз слышал о том, что в тех же городах сейчас была очень сильна клановость. Раньше вроде бы такого никогда не было, по крайней мере, так говорили на уроках истории. Но сейчас кланы заведовали буквально всем. Вот был ты ученым, когда попал на борт Ковчега. А это значит, что именно ты и организуешь клан ученых. И учеными могут называться только представители твоего клана. Вот только являются ли они таковыми на самом деле, это уже вопрос сложный и, по сути, необъяснимый. Хотя сам парень, вспоминая уроки истории, прекрасно понимал одно. Люди очень сильно отстали в развитии от того, что имели, когда попали на борт Ковчега. А что вы хотите? Ведь теперь они были, по своей сути, достаточно сильно ограничены в своих ресурсах и возможностях. Да что там люди? Взять хотя бы представителей той самой расы демонов, у них вообще-то, как было уже известно парню, до попадания на территорию Ковчега имелись довольно продвинутые технологии, включая даже межзвездные перелеты. Однако они тоже попали сюда, и чем они сейчас от людей отличаются? Тем, что также гоняются за технологиями. Нет, а где их собственные технологии? Да, сам парень увидел кое-что похожее на подобные возможности. Ведь у одного из демонов в последний раз, в этом самом отряде из Архиона, Серк точно видел лазерную винтовку, и уже только поэтому можно было понять, что, если так подумать, у них что-то, да сохранилось. Но и у людей тоже сохранилось то же самое огнестрельное оружие, и они им даже довольно часто пользовались. И даже смогли вроде бы наладить производство этого же самого оружия и боеприпасов для него, что имело огромное значение, именно на борту Ковчега. Долго ли они смогут это делать, парню было непонятно. Однако это как-то вроде бы было связано с зеленой бездной, вроде бы некоторые индивидуумы утверждали, что именно зеленая бездна поглотила не только огромные ресурсы, в виде каких-то там складов, но также и промышленные территории, где были невероятно большие заводы. Именно эти самые заводы и могли дать, как людям, так и демонам, не говоря уже про всех других разумных существ на борту Ковчега, возможность поддерживать технологический уровень и не скатываться фактически в дикость. Сейчас же они жили практически точно так же, как на Земле в Средневековье. Тех же самых администраторов в городе можно было назвать своеобразными князьками или даже королями. Все зависело именно от влияния их города на окружающие территории. Те же самые управляющие поселками могли бы называться, так называемыми, местными баронами. Ну, а как еще понять всю эту ситуацию? Все люди от них вроде бы зависят. Хотя, если посмотреть на поведение этих людей, можно было понять, что, по сути, от них-то вообще уже ничего не зависит. Вот что они делают: взять хотя бы тот же самый 114-й поселок, этот поселок полностью зависит от биоферм и от охотников. Охотники приносят новые ресурсы, вроде тех же саженцев, свежей почвы или плодов растений, не говоря уже о добыче, в виде кусков тел различных существ, убитых именно на территории зеленой зоны. Те же самые разумные, что заведуют биофермой, позволяют также поддерживать питательный процесс в поселке. Те же стражи охраняют территорию от прорыва монстров, или захвата этой территории кем-то еще. А что делает управляющий? По сути, он только сидит целыми днями в этой своей конуре, и оттуда гавкает на людей, чтобы те что-то доделали. Он даже не следит за тем, чтобы вовремя чистили канализационный коллектор, из-за чего иногда возникают проблемы у всех жителей поселка, когда канализация перестает работать, ведь лезть туда добровольно никто не хочет, туда нужно кого-то силой загонять, но опять же, сила у стражей, а никак не у управляющего, так за что ему такая честь, он со всех налоги дерет, даже те самые стражи, получая налог от охотников, которые ходят туда-сюда, вынуждены ему часть относить. То же самое можно сказать и про администраторов в городах. По сути, там система жизни уже настроена. Хотя, может быть, сам парень с этим не спорит. Может быть, в городах ситуация выглядит как-то по-другому, он этого точно сказать не может. Поэтому и судить не берется. Но те же ученые, что они сделали за последние сотни лет, даже не тысячи, сотни, что, восстановили производство боеприпасов для огнестрельного оружия? Прекрасно, но даже тут есть нюанс. Например, в группе тех же самых демонов парень видел несколько образцов огнестрельного оружия. Например, у того самого демона-наемника, который с ним разговаривал, в данном случае в виду имеется отряд, в котором была лазерная винтовка, за спиной болталась автоматическая винтовка, немного измененная, но похожа на древнюю М16, точно сказать было невозможно. Потому что парень в руках такое оружие никогда не держал, но рисунки и картинки на планшете видел. Так вот, в чем секрет этой ситуации? Секрет в том, что эта винтовка производиться могла на любом производстве, которое не использует каких-либо естественных материалов, вроде той самой древесины, или еще чего-то. Здесь достаточно было правильно переплавить металл и сделать определенный сплав, а потом обработать его на станках и добавить приклад из пластика. А вот у пары демонов из этого же отряда парень заметил двуствольные охотничьи ружья. Их название он не помнит, но они, кажется, курковые. Это же буквально древность по сравнению с автоматической винтовкой. И приклады у них были точно деревянные. Да, это надо было очень сильно постараться, чтобы за эти тысячи лет дерево не сгнило. За ним надо было постоянно ухаживать и следить. Как именно они это делали, его уже не интересует. Главное, что они старались. Сейчас же важнее для самого парня было другое. Именно то, что эти самые ружья не были каким-то новоделом. Это все было старье, жуткое старье, которое попало на борт ковчега вместе с людьми. Если те же демоны ранее не использовали огнестрельного оружия, по крайней мере, именно тогда, когда они только попали на борт ковчега, у них было лазерное вооружение, то можно было догадаться о том, что в этой ситуации они, скорее всего, просто взяли оружие, попавшие к ним в руки от каких-то людей, примерно более-менее научились им пользоваться, и все. Из своего же собственного оборудования у них имелся только, вот этот вот, весьма странно выглядевший аппарат, который называли лазерной винтовкой. Честно говоря, сравнивая его с бластером архов, паренек просто задумчиво хмыкал, потому что бластер архов выглядел как нечто достаточно органическое, законченное и достаточно совершенное. У него не было лишних выступов, каких-то торчащих блоков или висящих проводов. Он был как своеобразный монолит, просто смертоносный. У того же красавца-демона эта своеобразная штука очень напоминала то, что в древности на земле люди называли адорабло. Ну, такая штука, которую ты просто не знаешь того, как держать, куда нести и что вообще с ней нужно делать. Она здоровая и сложная в обращении или управлении. Да, там столько проводов торчало, что можно было просто бояться к этой штуке подходить, потому что, не дай бог, ты какой-нибудь проводок, совершенно случайно, заденешь и он выпадет из своего гнезда. Кто знает, как тогда сработает эта штука, и хорошо, если вообще не сработает, а если и сработает, да не в ту сторону. Он как-то слышал о том, что кто-то делал такие штуки, например, делали оружие с потайным стволом. Для чего и зачем, это самому Сергу было не совсем понятно, но штука была в том, что этот самый ствол был направлен назад, именно на самого стрелка, и патрон внутри располагался соответственно. То есть, не зная того, как именно стреляет это оружие, человек мог спокойно взять и выстрелить, но не в противника, а в себя самого, а тот, кто знает, просто переключал какой-то механизм и стрелял из нужных ему стволов. Только вот если это правда, то тут же возникает встречный вопрос: а что будет, если сам хозяин этого оружия, в попыхах, совершенно случайно, забудет переключить тот самый механизм? Не будет ли эта ловушка смертельной для него самого? Это еще хорошо, что на борту ковчега подобного не водилось. Хотя, кто знает, именно поэтому сам Серк старался быть осторожным с неизвестным ему оружием. Уж, что-что, а на такие глупости поддаваться сам паренек не собирался. И если что-то такое и было где-то, то он слышал это только на уровне слухов и каких-то легенд, во что мало верил. Сейчас же, весьма старательно проверив этот сектор с плодовой рощей и отметив те самые места, где появились какие-то новые следы, прибив по дороге очередного кольчатого червя, высунувшегося не вовремя ему под ноги, парень снова отправился во свояси, сначала на территорию заброшенного поселка, за которой последнее время старательно присматривал, так как заранее подозревал, что ему все равно нужно за этой территорией пристально присматривать. Было у него какое-то странное ощущение о своеобразной незаконченности общения со всеми этими индивидуумами, а также и то, что поведение тех же самых боевых дронов в последнее время стало каким-то слишком странным. Они словно опекали его, но при этом не особо вмешивались в его дела. Например, когда он отправлялся в довольно опасный поход по территории зеленой зоны и зеленой бездны, дроны за ним туда не лезли, а вот на территории заброшенного поселения их появилось аж четверо, и все эти дроны выглядели весьма опасно, поэтому он и хотел присмотреть за ними. К тому же, они были первыми кандидатами на попытку взять их под контроль. Пока что его имплант, который он хотел вырастить в своей нейросети, только-только начал формироваться. Ко всему прочему, сама нейросеть пояснила парню, что будь у него дополнительные базы знаний, а также и некоторые своеобразные ресурсы, все было бы куда проще. А так, даже когда Серк его вырастет, ему придется управлять этими аппаратами фактически пошагово, выдавая последовательные и тщательно продуманные инструкции. Да, ему придется все заранее прописывать и продумывать. И парень уже заранее начал пытаться царапать на куске пластика все то, что собирается вдолбить в электронные, или какие-то там еще, мозги этих боевых машин. И в первую очередь, чтобы они его ни в коей мере не трогали. Его жизнь для них должна быть приоритетной. Даже если они получат от кого-то, кто им сейчас управляет, прямой приказ на уничтожение молодого охотника, то эти дроны должны будут проигнорировать такое указание. А еще лучше будет, если они сами смогут сообщить ему о подобном нюансе. И тогда он подумает, что можно сделать. Пока же он понимал, что таких инструкций придется писать очень много, а потом все старательно зачитывать их всем тем, кого будет брать под свой контроль. Иначе проблем не оберешься. Всегда можно, в торопях и в спешке, что-нибудь забыть. И, в такой ситуации, он может сам легко оказаться в ловушке собственной же ошибки. А ему бы этого категорически не хотелось. Когда все это случилось, Серк снова был в зеленой зоне, старательно проверяя свою плодовую рощу, где пересаженные им саженцы довольно неплохо разрастались. В то мгновение, в его голове снова раздался перелив хрустальных колокольчиков и распахнулось виртуальное окно нейросети, которое начало трансляцию видео из заброшенного поселка. Парень устало только присел отдохнуть, спрятавшись среди бугристых корней довольно крупного дерева, которые были уже здесь настолько естественным, что выглядело как неотъемная часть самого местного ландшафта. И теперь его задумчивый взгляд был прикован к полупрозрачному экрану, висящему в воздухе перед ним, будто хищная маска без лица. По краю этой видимой только им оболочки бежали строчки анализа, который старательно проводила нейросеть. Слепки сигнатур, численность обнаруженных объектов, какая-то маркировка, температурные следы. Все это происходило на основе того самого видео, что передавали камеры, ранее расставленные дронами-ремонтниками по периметру заброшенного поселка номер 120, того самого места, откуда он не раз уносил странные, и в чем-то даже жуткие трофеи, в виде тел погибших там разумных. Но в этот раз все было немного иначе. Ну, вот и гости. Приперлись, когда их не звали. Тихо выдохнул парень, когда на трансляции с центральной камеры он увидел, как тени, замеченные в том самом коридоре, что вел в сторону соседнего с этим поселком сектора, все же пришли в движение. Сначала это были только силуэты, затем яркие мазки инфракрасного свечения, когда два десятка фигур начали выдвигаться к краю коридора, явно перемещая за собой что-то достаточно крупное и, возможно, даже тяжелое. Каждое их движение было быстрым, отточенным, решительным. Это были необычные представители ближайших поселений, вроде тех же охотников или стражей. Специфические движения и сигнатуры, которые смогла сразу же опознать нейросеть, дали четко понять тот факт, что это были демоны, а обнаруженная в одном из кадров видеоэмблема дала возможность четко обозначить принадлежность этих незваных гостей. Это были все те же наемники из Архиона. Ход практически сразу даже сам Серк заметил тот факт, что среди них был один индивидуум, кто точно не вписывался в остальную массу. Все прочие носили стандартные комбинезоны и грубую, но функциональную броню из усиленного пластика, с наспех навешанными на нее сверху теменную сбрую с различным снаряжением и оружием, что, сталкиваясь друг с другом, даже немного звенело на ходу. А этот, достаточно высокий, стройный и двигавшийся плавно, как змея в тумане, был укутан в длинный, темный, словно пропитанный пеплом, плащ. Глубокий капюшон скрывал его лицо, но на мгновение, когда он взмахнул рукой, камера поймала то, что Серк не ожидал увидеть. Это была явно очень старая и весьма изящно выглядевшая вещь, ведь в его руке был зажат лазерный пистолет, но не из тех, что было бы чем-то однотипным с той самой жуткой пародией на винтовку, которую также можно было заметить у одного из наемников этого же самого отряда. Это было настоящее наследие древности, архаичное оружие, словно созданное для пышного ритуала или убийства в высоких залах, а не на пыльных улицах мертвого поселка. Его корпус был инкрустирован уходящими под кожу рукояти узорами из золота и платиносплава, а вдоль дула тянулись какие-то непонятные парню витиеватые узоры, больше похожие на надписи на неведомом ему церемониальном языке. «Это не наемник», — задумчиво хмыкнул Серк, даже не заметив того, что даже не моргнул ни разу на эти несколько секунд. «Это кто-то из тех, кто платит наемникам. Но что он тут делает? Зачем ему мог понадобиться такой риск?» И в тот момент, когда таинственный, явно слишком молодой для этого отряда наемников демон сделал знак рукой, в кадре появилась еще одна угроза, сопровождаемая громким шумом, визгом гусениц по металлизированному покрытию пола сектора. На другой камере, одна из тех, что дроны прикрепили к вершине наполовину обрушенной наблюдательной башни, было видно, как из того самого коридора, высекая гусеницами из пола искры, выехал мощный обшитый специальным каркасом электрокар, грубый, но надежный, Этот аппарат явно был намеренно модифицирован для прорыва. По сути, он был сшит из корпусов двух машин, видимо, для большей мощности и силы удара. Покрыт листами металла, наваренными поверх стандартного шасси, а спереди красовалась самодельная плита с шипами и какими-то крючковатыми лезвиями. Они явно весьма старательно подготовились в этот раз, и теперь эти демоны-наемники, явно уже уставшие от своего бессилия, гнали его вперед, словно самоходный таран. С грохотом и скрежетом этот усиленный электрокар влетел в периметр территории заброшенного поселения. На скорости он пробил старые, еще каким-то чудом стоявшие на своем месте ограждения, снес покосившуюся арку и, с довольно громким рычанием редукторов и своих сдвоенных двигателей, врезался в ближайшие развалины, разрушив фасад одного из зданий, за которым раньше скрывался один из проходов вглубь этих руин. Огромные куски пластиковых панелей, обшивки и арматуры разлетелись в стороны. Пыль встала облаком. Эта машина на секунду замерла и завязла, гулко рыча моторами, грохоча обломками, но уже не двигаясь дальше. Тем не менее, цель была достигнута. Своеобразный проем в этом искусственно созданном лабиринте руин был ими открыт. «Теперь точно полезут», — мрачно пробормотал Серк, даже не двигаясь с места. Он уже и сам прекрасно знал, что произойдет дальше. И действительно, два десятка демонов, воодушевленные этим весьма своеобразным успехом, ринулись вперед, громко выкрикивая боевые кличи. Кто-то из них прыгнул прямо на корпус застрявшего тарана, пытаясь таким образом занять господствующую высоту, чтобы контролировать постройки поблизости. Кто-то нырнул в образовавшийся пролом сбоку. Другие разбежались по сторонам, старательно проверяя фланги. Сам Серк все так же сидел неподвижно. Его сердце билось ровно, как у опытного охотника. Он не был встревожен. Сейчас он был внимателен. У него было время, и парень весьма старательно изучал их. Ведь те самые камеры, это были его глаза. Он уже считал их количество, старательно отмечал вооружение и размещение их позиций. Но больше всего он смотрел на того молодого демона с древним оружием. Того, кто не шел первым, кто двигался медленно, явно наблюдая, или что-то высматривая. Кто пришел не убивать, а искать. И это значило, что у Серга теперь было имя для своей новой охоты. Потому что в зеленой бездне не выживают те, кто играет в политику, но выживают те, кто превращает охоту в искусство. И этот гость с разукрашенным оружием, суля по всему, был очень дорогой целью. Но на этой территории, которую данные индивидуумы уже могли бы посчитать находящейся под их полным контролем, не все было так просто. Все началось с резкого всполоха света, когда тонкая линия импульсного лазера, словно вспышка молнии, вырвалась из-под обломков старого здания, стоявшего немного в стороне от направления их прорыва, и пронзила воздух с характерным треском, срезав половину тела ближайшему демону. Тот даже не успел закричать. Его броня вспыхнула, будто бумага, охваченная огнем, а шипящие от жара внутренности разлетелись по стене соседнего строения, выжигая на ней кроваво-черный след. Именно в это мгновение стало понятно, что сражение только началось, и в глубине руин заброшенного поселка, среди полуразрушенных каркасов домов, обвалившихся чердаков и проржавевших баков, ожили спрятавшиеся там ранее боевые дроны. Их было 4, и они сначала выжидали, и только когда противник полностью обозначил себя, эти боевые машины начали движение, ведь они выжидали именно того самого момента, когда враг загонит в ловушку себя сам, полагаясь на ложное чувство превосходства. И вот, когда наемники из Архиона всем своим отрядом прорвались в поселение и пошли лавиной вперед, дроны раскрыли боевые модули. Первым вынырнула та самая массивная угловатая машина, которую эти самые наемники видели в прошлый раз, в этот раз укрытая довольно толстым слоем грязи и ржавчины, будто сросшаяся с пейзажем. Над его корпусом с характерным щелчком развернулась импульсная лазерная турель, но он не стал использовать ее сразу. Вместо этого, как и его собратья, перешел на скорострельный режим пульсирующих лазеров. Алые, тонкие, как струны смерти, лучи начали рассекать воздух с оглушительным шипением и поразительной скоростью. Каждый выстрел из этой турели представлял из себя серию смертоносных импульсов. Каждый такой импульс мог нести смерть. Трое демонов, что пытались укрыться за обломками стены, были прошиты сразу, так как эти импульсы сжигали камень, металл, пластик и плоть одинаково. Один из них успел поднять свой карабин, явно древний, отмеченное временем оружие с какой-то не совсем обычной гравировкой, и даже смог выстрелить. Выпущенная им пуля задела обшивку дрона, соскользнув с ее угла и оставив след, не стоивший даже внимания. А ответная очередь импульсов заставила его череп лопнуть, как перезрелый плод, упавший на ребро металлического уголка, а вскипевшие мозги наемника расплескались по ближайшим руинам, как растопленное масло. Из руин другого дома вышел второй дрон, луч его сенсорного комплекса мерцал синим, видимо, в такт имеющейся у этой машины боевой программе. Он двигался спокойно, как хищник, знающий свою силу. С фланга прорвавшейся в поселок группы наемников появился третий. Четвертый уже был внутри, обстреливая центральный двор, где скапливались сбитые с толку демоны. Да, они пытались отстреливаться, но тут практически сразу стало ясно, их дело было проигрышным, ведь поблизости от них не было никаких надежных укрытий. Импульсные лазеры дронов прошивали все эти пластиковые, кирпичные и даже бетонные стены, оставляя после себя черные, дымящиеся дыры, через которые виднелись тела спрятавшихся там демонов, разрубленные, испепеленные, разбросанные в разные стороны, как детали поломанных игрушек. Один из наемников, в более тяжелой броне, резко встал и, стремительно размахнувшись, метнул что-то в сторону того самого первого дрона. Нейросеть парня тут же определила, что это была ручная граната, которая взорвалась прямо у основания корпуса дрона. От этого взрыва облако пыли поднялось стеной, на мгновение скрывая тело бронированного монстра. Но из этого самого облака пыли, с шелестом исправно работающих механизмов, вышел дрон, целым. Разве что местами можно было заметить свежие царапины на толстых броневых плитах, что явно оставили осколки гранаты. Он просто повернул свою лазерную пушку и разнес этого демона на клочья, вместе с половиной здания заброшенного магазина. А когда это светопреставление все же закончилось, и поднятая даже полноценными взрывами и всей этой перестрелкой пыль наконец-то осела, парень понял, что из наемников никого уже не было видно. Боевые дроны сделали свое дело, зачистили сектор. Хотя сам парень все-таки заметил легкое движение, немного в стороне от центра того самого направления, в котором прорывались наемники. Там, заваленным обломками стены, лежал один из наемников, в животе которого чернела обугленная дыра. Он уже точно был не жилец, однако, все еще цеплялся за свою жизнь. Аккуратно скользнув на территорию поселка, который теперь еще больше напоминал разрушенные руины, так как еще несколько домов были банально разрушены, парень аккуратно приблизился к тому самому месту, где видел копошение этого будущего мертвеца, и, осторожно приблизившись к нему, узнал того самого старого наемника, который приходил уже сюда, с теми самыми непонятными разговорами. Это он тогда предлагал парню отправиться на какую-то встречу. Якобы, его работодатели на чем-то настаивали и даже что-то требовали. Даже пытался угрожать Сергу, заявляя о том, что с некоторыми разумными не стоит ссориться. Но сейчас этот, ранее излишне самоуверенный наемник, лежал перед ним, смертельно раненый и умирающий. Да, можно было бы попытаться его перевязать. Можно было бы попытаться дать ему попить воды, но зачем? Чтобы продлить ему мучение, такая дыра прямо в центре его живота четко давала понять, что этот демон уже умирает. Вода какой-либо пользы тоже не принесет, она просто вытечет с этой же кровью через обугленную дыру, потому что из пищевода попадет не в желудок, а прямо в это, прожженное мощным импульсом лазера, отверстие. Так что смысла пытаться проявлять человеколюбие тут не было. Как максимум, можно было просто его добить, чтобы этот старый демон не мучился. Вот это был бы настоящий признак человеколюбия. Смертельный удар, обрывающий мучение умирающего. Ну, и какого черта вы сюда снова приперлись и устроили все это? Присев возле умирающего демона и встретившись наконец с его расфокусированными от боли глазами, тихо прошипел паренек, сам прекрасно понимая, что это был вообще-то чисто риторический вопрос. «Я же вас предупреждал, сколько раз можно говорить о том, что не все хотят вам подчиняться. Почему вы думали, что все же чего-то добьетесь? Со всем этим вооружением вы ничего не смогли бы сделать с таким дроном, даже с одним, а их здесь 4. Откуда ты только такой взялся?» Тихо, пуская кровавые пузыри с каждым вздохом, прошипел ему в ответ умирающий демон. «Вроде бы обычный человек, но все так тобой заинтересовались, что даже страшно становится. Чем ты можешь быть интересен архидемонам? Почему они так хотят тебя заполучить? Да еще и обязательно живым? Да откуда же я это все могу знать?» Коротко пожал плечами парень, не пытаясь как-то обрывать или же мешать попытки этого индивидуума, хотя бы перед смертью, узнать то, Чего он никак не мог понять, это у вас у всех нужно спросить. Это же вы сюда претесь, как к себе домой на праздник. Вот ты сюда приходил сколько раз. Сколько раз я тебе говорил, что таких шуток и не понимаю ни я, ни другие, кто здесь имеется. Сколько? Минимум 3 раза, но ты так и не понял этого. И вот снова приперся, и даже попытался прорваться силой. Неужели ты действительно думал, что этот ваш электрокар, на который вы навесили кучу тяжелых металлических листов, сможет что-то сделать? Вы могли бы на это рассчитывать, если бы направили его прямо на боевого дрона. Но для этого вы должны были сначала увидеть дрона, а он стоял в стороне от маршрута вашего электрокара, и вы просто завалили ни в чем не повинную стену разрушенного здания. Там вообще никого и ничего не было, просто стояла десятки лет эта никому не нужная коробка, пустая, а вы ее протаранили. Зачем? Кому она мешала? Мы думали, что именно в этом доме и будет стоять этот боевой дрон. Коротко усмехнулся окровавленными губами демон, прежде чем закашляться, харкая кровью. Но, ошиблись, бывает, мы, во всем ошиблись, и в том, что здесь происходит, и в твоих силах. Кто же все-таки ты такой? Почему эти дроны защищают твою территорию? Знаешь, уже и сам замечая, что демон постепенно начинает уплывать в небытие, медленно покачал головой парень. Я сам хотел бы знать ответ на этот вопрос, как и на все остальные, только пока что ничего не могу поделать, а я знаю только то, что те, кто хочет купить мои трофеи, действительно пытаются со мной сотрудничать, а вот те, кто хочет меня куда-то заманить, эти люди у меня вызывают глубокое отторжение, и под людьми я имею в виду всех, и демонов, и людей, неважно кого, я не умею никому доверять. Доверие из меня выбили еще когда я был ребенком. Наверное, у тебя была весьма тяжелая жизнь. Жаль, что мы не стали. Так и не договорив последнюю фразу, старый наемник-демон резко обмяк, его глаза закатились, и душа отлетела от его бренного тела. Куда? Да кто же знает, что там у демонов по вере имеется. У людей вроде бы есть и рай, и ад. А у демонов что? Кто его знает? Может, у них тоже есть свое понятие рая или ада? Поэтому четко ответить на этот вопрос парень просто не мог, и сейчас он уже ничего не мог поделать, так что, тяжело вздохнув и протянув вперед руку, Серк аккуратно прикрыл глаза этого старого воина. Что поделаешь, он всего лишь выполнял приказы, вот только чьи именно? Неужели действительно какой-то семьи архидемонов? Вообще-то считалось, что эти разумные очень опасны, якобы они настолько могут быть опасны, что с ними лучше не связываться даже целым городам. Говорят, что ни один демон не мог отказаться, если какой-то архидемон приказывал ему что-то сделать. Может, и здесь было точно так же? Архидемон приказал, и этот старый воин, вместе со своими бойцами, просто был вынужден идти на смерть. Все может быть. Снова тяжело вздохнув, парень медленно поднялся на ноги и внимательно осмотрел всю ближайшую территорию. Да, работы ему изрядно прибавилось. Придется кое-что переделать на территории заброшенного поселения после такого разгрома. Да и этот электрокар нужно как-нибудь убрать или спрятать. А что, аппарат действующий, и даже вполне подходящий. Нужно его просто спрятать где-нибудь в разрушенном доме, укрыв чем-нибудь от обнаружения. А потом, в случае нужды, можно будет его использовать. Например, если он вдруг действительно захочет перебраться в какой-нибудь город, есть такой закон на Ковчеге. Если какое-нибудь оборудование находится заброшенным и без каких-либо признаков наличия хозяина поблизости, а находилось оно в этом месте, как минимум, 1,5 года без присмотра, то на него можно предъявить свои собственные права. Конечно, сам парень во все это мало верил, особенно с учетом эмблемы, которую эти умники наварили прямо на внешний корпус электрокара, эмблему того самого города Архиона, откуда и был этот отряд наемников. И по этой эмблеме легко поймут тот факт, кто именно был ранее хозяином этого оборудования. Но есть также и нюанс, его легко можно выгнать куда-нибудь на перекресток, есть такие поселения, которые расположены на своеобразных перекрестках маршрутов, ведущих из города в город, и между различными довольно многочисленными поселениями. Там часто устраивают своеобразные распродажи, и даже полноценные ярмарки. И все те, кто хоть что-то нашел, тащат туда свои находки и продают. И все только потому, что там лишних вопросов никогда не задают. Хотя цена такого оборудования будет не сильно велика. Именно потому, что оно может посчитаться краденым. Но тут никакой речи о краже не идет. По сути, этот электрокар всего лишь законный трофей парня, так как данные индивидуумы сами напали на заброшенное поселение, где и погибли. Причем, бойня была весьма серьезная. Почти два десятка бойцов полегло. «Подождите-ка, а где затаился тот самый красавец?» Задумчиво выдохнул парень, внезапно вспомнив о том, что почему-то не видел героической смерти одного индивидуума, который практически сразу бросился ему в глаза еще только при появлении этого отряда наемников на границе заброшенного поселения. Этот разумный привлек его внимание не только своим своеобразным плащом, в который усиленно кутался. Вообще-то такие плащи обычно носили либо наемники, идущие в дальний рейд, прикрывая таким образом какое-нибудь специфическое снаряжение или оружие, либо охотники, которые уходят надолго в зеленую зону или же даже в зеленую бездну. Этот же разумный, по сути, ничем не рисковал, если не считать этой идиотской атаки на заброшенное поселение. Вспомнив то, как этот явно молодой демон, выхватив свой лазерный пистолет, пытался что-то радостно кричать, по крайней мере до тех пор, пока не сверкнула первая очередь импульсов из тяжелой лазерной пушки одного из боевых дронов, разорвавшая сразу парочку метнувшихся в сторону демонов, парень едва не расхохотался в полный голос. Все выглядело настолько наигранно и пафосно, что он даже не мог понять, для чего этот умник здесь появился. Неужели он думал, что этим пистолетиком сможет проковырять тяжелую броню боевого дрона, который вообще-то не так уж и давно штурмовал полноценный корабль архов? А там, надо сказать, драка была весьма серьезная. Это еще дроны свои плазменные пушки не использовали. Если бы они это сделали, то половины заброшенного поселка, как минимум, точно не было бы. Они бы его превратили в спекшуюся массу металлокерамики и еще чего-то там. Ну, по крайней мере, органики точно там бы не было. Она бы просто выгорела ко всем чертям. В частности, имеются в виду тела этих несчастных. От них точно ничего бы не осталось. А так, у парня появились новые трофеи. Самым смешным для него было то, что среди первых погибших он совершенно случайно заметил того самого демона с лазерной винтовкой. Да, как Серк и предполагал, эта штука оказалась довольно сложной и неудобной в использовании. Этот несчастный попытался забежать за кусок стены и приладить ее, весьма аккуратно, на торчащий выступ, чтобы с него стрелять. Потому что с рук стрелять из такой штуковины было бы слишком проблематично. Судя по всему, баланс у нее был совершенно никакой, поэтому он даже не понял, когда импульс тяжелого лазера боевого дрона отсек ему нижнюю часть тела, и все так же продолжал цепляться за эту винтовку, когда внезапно упал вниз, на свои же собственные, все еще судорожно дергающиеся ноги. Но сейчас парню нужно было проверить не этого горе стрелка с лазерной винтовкой, который даже не додумался скрыться, хотя и безрезультатно, но все же за какой-нибудь из ближайших стен, а именно того самого умника в плаще и лазерным пистолетом. Было у него сейчас весьма стойкое подозрение, что этот красавец, со своеобразными серебристыми волосами, появился здесь не просто так. Поэтому он и пошел к тому самому переулку, где затаился тот умник. Туда вроде бы никто из дронов не заглядывал, но была тут и одна сложность. Ведь Серк и сам прекрасно помнил о том, что дроны по-своему анализировали ситуацию. И если противник представлял хоть какую-то угрозу, то они старались его ликвидировать. А если он был хотя бы тяжело или смертельно ранен, что автоматически понижало его боевые способности, то эти смертоносные машины могли и не обратить внимания на такого врага. Тот же красавец, когда забегал в переулок, был вполне себе живым и здоровым. Поэтому паренек и решил действовать как можно более аккуратно. Вполне может быть, что дроны банально не посчитали его какой-либо значимой угрозой. Именно из-за того, что этот индивидуум вызывал больше насмешливую улыбку, чем опасение. Хотя оружие у него было достаточно серьезное, например, для того же самого Серга, но явно не для боевого дрона. Поэтому он, для начала, решил закрыть полностью свой костюм. Мало ли, все-таки быть с открытой головой в такой момент может быть опасно. Парень помнил какую-то историю из учебника про те самые средние века на Земле, которую читал во время одного из уроков. Там говорилось о каком-то короле, какой-то там страны, еще с родной планеты людей. Тогда тоже было средневековье, рыцари, кони, мечи, щиты, копья, ну, полный набор рыцарских романов. Так вот, у этого короля точно была довольно хорошая защита, но он погиб, по глупости. Несмотря на всю его броню и выучку воина, В щель забрала его шлема попала щепка от сломавшегося копья его противника на турнире. И эта самая щепка попала ему в прямо глаз, что впоследствии стало смертельным для этого короля. То есть не стоит никогда пялиться с открытым лицом на потенциального врага, который тебе может воткнуть что-нибудь в глаз. Так как, в сложившейся ситуации, он мог не начать пытаться разговаривать с парнем, а просто начал бы стрелять. Да, у Серга был костюм полной мимикрии, и маскировка хорошая, и защита. Но была и сложность. Как уже было сказано, при движении, если ты смотришь в то самое место, где находится разумный в этом костюме, причем происходит это на ближней дистанции, можно было заметить своеобразное призматическое смещение изображения. И именно поэтому излишне рисковать парень просто не хотел, так что он быстро накинул капюшон своего костюма и перевел его в режим полной мимикрии, и только затем начал подбираться к тому переулку, где затаился тот, кто, судя по тихим звукам, доносящимся из переулка, все еще был жив, и, вполне возможно, даже относительно здоров. Зачем мы сюда пришли? Когда Серг все же аккуратно и практически беззвучно подобрался вплотную к этому своеобразному переулку, очень сильно похожему на расщелину между домами, то он услышал тихие всхлипы и даже какие-то своеобразные стоны, доносящиеся оттуда, что прямо сказало ему о главном. Этот разумный действительно был жив. Поэтому пытаться зайти с той стороны, откуда этот красавец туда втиснулся, могло быть опасным. Так что, подобравшись как можно ближе к потенциальному противнику, он внимательно осмотрел ближайшую к тому самому переулку стену. Стены здесь были уже изношенные и достаточно хлипкие. По сути, если как следует на нее надавить, то она должна была достаточно быстро сложиться, и панели, вместе с каркасом, должны были рухнуть прямо в этот промежуток между домами, банально завалив того, кто там притаился. На это Серг сейчас и рассчитывал. Таким образом он мог бы обездвижить потенциального противника и, возможно, даже оглушить его, а убить – это вряд ли. Каркас, который нависал над этой стенкой, был не настолько тяжелым. Тем более, чтобы можно было таким образом убить молодого и здорового демона, нужно было уж очень сильно постараться. Тут все обстояло немножко по-другому. Поэтому парень еще немного подумал, а потом, аккуратно пристроившись, резко ударил по стене и отскочил назад, спрятавшись за ближайшим углом. Мало ли, вдруг у этого лазерного пистолета хватит мощности для того, чтобы можно было бы пробить эту стену. Да, у его костюма вроде была какая-то там защита, и она вроде бы была рассчитана на защиту даже от подобных видов вооружения, но парень не хотел проверять это на себе. Уж лучше проверить это так, потом, когда это оружие будет в его руках. Как он и предполагал, услышав этот удар, затаившийся демон дико заверещал, пытаясь выстрелить, и даже сумел прострелить пару панелей насквозь, хотя в ближайших стенах выстрелы его лазерного пистолета все же завязали. Но все это было уже не так уж и важно. Важным было именно то, что стена, на которую своим ударом надавил парень, все-таки обвалилась внутрь прохода. И этот молодой демон, явно желавший было выскочить из переулка, где, как потом выяснилось, просто застрял, оказался завален всеми этими обломками, рухнувшими на него. Судя по тому, что он резко затих, скорее всего, удар действительно пришелся прямо по голове, что его и оглушило. И поэтому он сейчас просто не мог издавать каких-либо звуков. Ну, а иначе как понять, что его истерика резко прекратилась? И лишь после этого парень решил подойти поближе и посмотреть. Этот незваный гость действительно был не совсем обычным, так как под плащом скрывался весьма интересный костюм, который никак не напоминал обычные комбинезоны, и даже городские. Это был больше какой-то защитный доспех, защитный скафандр, как минимум, третьего класса. Уже привычно раздался голос нейросети, и парень криво усмехнулся, уже догадавшись, что кто-то действительно снова достал раритеты, оставшиеся от старых времен. Присутствуют броневые пластины, которые значительно усиливают защиту, а также имеются своеобразные накладки, свидетельствующие о присутствии здесь необычного подобия внутреннего мускульного каркаса, но отсутствует источник энергии. Поэтому большая часть функций этого защитного устройства не действует. Возможно, на спине имеются разъемы для подключения подобных устройств. Судя по внешнему контуру, на правом боку имеются специальные фиксаторы, позволяющие раскрыть этот костюм. Также следует обратить внимание на оружие, имеющееся на спине. Сигнатура незнакомая, возможно, опасность.